Глава 41. Твердый грунт. «Поклянись!» – просил его тогда майор Драченко. «Поклянись, что ты войдешь в подчинение центра после получения слов инициации!» «Радуйся, Епифаныч!» – мысленно сказал Герман, глядя на почти неживого экс-командира. «Вот мы и вошли в подчинение центра, или уж не знаю кого, они так и не представились. Мы, правда, еще покуда не послали к чертям собачьим бывших хозяев. Не было возможности. Но, наверное, уже готовы. Хотя, очень бы хотелось спросить майора Драченко. Как быть с оплатой? Нам ведь еще не доплатили за выполненную на медне работенку. Тяжелую, между прочим, работенку. Много наших там полегло. Вот и вы тоже. Стоило ли спрашивать? Таинственный, казавшийся бредятиной центр оказался реальностью. И главное... Он уже купил отряд Ахернар со всеми потрохами. Легко купил, дешево. А может быть и совсем не дешево, ценой жизни. Хотя нет, пока это было только обещанием. Остатки Ахернара готовились к очень возможному бою. Занимали позицию, выверенную компьютером. «Мы постараемся успеть», — сказали Герману оттуда. «Но вы уж тоже постарайтесь. Продержитесь? А если?» — спросил их Герман. «За воздух не беспокойтесь. Мы блокировали все их летающие машины в радиусе 150 километров. Они не взлетят. А если взлетят, не найдут. Там к вам подходят какие-то пешие. Группа. Примерно человек 20. У них аппаратура – говно. Мы ничего не можем сделать. Продержитесь. Мы скоро будем. Только не сбейте нас. Мы явимся сверху». А потом они растаяли. Собеседники. И буквы в глазнице. И даже в режиме обратного воспроизведения он ничего не увидел, как будто и не было никакого диалога. Вот тогда отряд и начал готовиться к бою, занимать позицию, потому что Герман Минаков посветлевшим голосом скомандовал: «Носилки наземь! Будем занимать оборону!» И все признали в нем командира, даже не потребовав особых объяснений.